Глава 11. Пыль и мусор. Я же говорю, не помню ровным счетом ничего с того момента, как прыгнул вниз, чтобы отправиться за тобой. Вальга прикоснулся к металлическому ободу у себя на лбу, словно тот причинял ему физическую боль. Тильда чувствовала легкое, но непрерывное покалывание в голове, исходящее от такого же обода, и не была уверена в том, что к этому можно привыкнуть, как пообещал врач в санчасти. Они сидели прямо на траве, спрятавшись за куполообразным ангаром, лицом к бетонной стене и воротам, закрывавшим рельсовый путь. Нагретый солнцем каркас ангара за их спинами дышал теплом, и если бы не свежий ветерок, время от времени налетавший с разных сторон, то здесь было бы душно. Тильда подозревала, что ветер проникал сюда из внешнего мира, потому что пах осенним дождем. Отец, конечно, в шоке, боится, что я стал демоном. Говорит, что из меня вылетела черная молния и уничтожила разряд живого света, который выпустила ты. «Что?» Тильда, протестуя, замотала головой. «Я не выпускала никаких снарядов». «Разрядов», — поправил Вальга. «На камерах видно, что выпускала». «Так ведь разве это не охранник чем-то в тебя выстрелил?» «Он не успел среагировать или побоялся, кто знает. Потом разберутся». Вальга махнул рукой, сорвал высокую травинку и принялся жевать тонкий стебель. «Мы с тобой могли убить друг друга, поэтому на нас надели обручи. Сказали, что между нами возникло притяжение, но поскольку моя сила изменила полярность, то ты восприняла сближение со мной как угрозу и пыталась защититься». «Я? Восприняла? Да я вообще ничего не поняла. Какая защита? Ничего такого я не делала». «Ну, видимо, это произошло неосознанно. Твоя сила сработала против моей. Я тоже не помню, чтобы намеренно выпускал молнии, но с видеозаписью не поспоришь». «Тогда почему нам позволили общаться, если мы опасны друг для друга?» «Я же говорю, надели обручи, которые сдерживают силу». «Только вот потом-то что?» Вальга нахмурился. «Эти штуковины нельзя долго носить, они могут повредить мозг». «Ого!» «Да, поэтому это крайняя мера. За все время, пока я здесь учился, помню всего один случай, когда обруч надели на студента». «Парень стал угрозой для окружающих, потому что не мог контролировать свою силу, которая тоже почему-то начала менять полярность. Никто так и не понял, почему это произошло, а студента не удалось спасти». «Что с ним случилось?» Ему пришлось пройти очищение живым светом, и это его убило. «Кошмар. Ну и методы в этом заведении. Это такая отбраковка студентов, что ли? Не соответствуешь, так умри». Это был его выбор. Или рискнуть и сжечь в себе все неправильное, или продолжать меняться и в итоге превратиться в демона, как я. Вальга горько усмехнулся. «Скорее всего, меня ждет та же участь». «Как по мне, так это лучше, чем стать придурком». Он коснулся обода на лбу. «Сколько у нас времени, чтобы решить проблему до того, как мы свихнемся?» — спросила Тильда с замиранием сердца. «Кто знает, тот парень ходил с обручем месяц, но в последние дни у него уже явно мутилось в голове. Он бегал на четвереньках, рычал иногда, а потом, когда приходил в себя, то ничего из этого не помнил». «Жуть какая. Значит, недели три всего. Мы должны что-то придумать за это время. Попытайся вспомнить, что с тобой случилось в Нижнем мире. Вдруг это поможет понять, можно ли вернуть твоей силе правильную полярность». «Я помню только нашу с тобой встречу на волшебном острове. Помню, как ты просила меня пойти с тобой в темницу Кощея выручать твоего брата. Помню, что отказал тебе, просил дождаться моего отца, хотел спросить у него совета, но ты убежала. Я погнался за тобой и сорвался вниз с древа жизни, а потом провалился во тьму. Сознание не покинуло меня, я знаю, что очень долго блуждал без цели, не понимая, как туда попал. А прошлое полностью стерлось из памяти, и ты тоже. Я забыл не только тебя, но даже собственное имя, просто метался по бескрайним просторам, пытаясь осознать, зачем я вообще существую. Что-то со мной все же происходило, остались смутные обрывки воспоминаний, будто я видел каких-то существ, с кем-то говорил, но это могли быть видения или просто фантазии. А помнишь, как выбрался? Это было как вспышка. Тьма расступилась, и в ореоле света возникло твое лицо. Я рванулся к тебе и оказался в коридоре вуза. Сразу вернулись все воспоминания до рокового прыжка с древа жизни. Зато стерлось все, что было после. Да уж, слишком мало данных для решения поставленной задачи. Тильда грустно усмехнулась. Снова подул ветер. Высокая трава прильнула к ногам, щекоча голые лодыжки. И Тильда подтянула края джинсов ближе к кроссовкам. Она молча смотрела, как слетает листва с верхушек деревьев, раскачивающихся за бетонной стеной. Как дождевые струи пронзают их пожелтевшие кроны. Как толкутся сизые низкие тучки, напирая на круг синего неба, словно пытаясь пробиться сквозь невидимую преграду. Нечто вроде высокого до самого космоса купола, накрывшего всю территорию университета, над которым вечно сияло солнце. «Наверное, для решения задачи мне надо вернуться туда, в Нижний мир», — глухо произнес Вальга и ткнул пальцем в землю. «Ведь только там можно найти необходимые данные». «И снова потерять себя?» — добавила Тильда звенящим голосом. «Ну, вдруг в этот раз мне больше повезет. Там со мной случилось что-то, и находясь здесь, да еще с этой штукой на голове, я точно не вспомню, что именно». «Но ведь ты рискуешь никогда больше не вернуться оттуда». «Почему же? Вернусь, если ты меня позовешь». «Отец, да и другие тоже считают, что это ты проделала брешь в барьере». «Если снова повторишь этот трюк и позовешь меня, я вернусь». Глаза Вальги загорелись надеждой. «Не уверена, что у меня получится». Тильда с сомнением взглянула на друга. «Во-первых, если даже и так, то я не знаю, как это у меня вышло. А во-вторых, обруч ведь гасит силу, ты же сам сказал». «Значит, нам надо снять обручи». «И убить друг друга», — заключила Тильда и невесело рассмеялась. «Нет же, мы снимем их по очереди. Сначала я, чтобы уйти, а затем ты, чтобы позвать меня». «Хм, а ведь это мысль». Со стороны дорожки, ведущей к ангару, донесся хруст гравия. Тильда и Вальга, не сговариваясь, подскочили, готовые ретироваться. Будто их могли застукать за каким-то преступным занятием. Из-за дугообразного угла ангара появился мужчина в синем костюме. Но не таком, какой носили скала и преподаватели. Вместо строгого пиджака на нем была рабочая куртка, а голову прикрывала фуражка, похожая на ту, что носят железнодорожники. «Привет, прогульщики!» — дружелюбно сказал он, приближаясь к ним с явным намерением продолжить разговор. «Виктор!» — Тильда с трудом узнала Зарубина. Без черного пальто, шляпы-котелка и огромных темных очков он выглядел совсем не так мрачно и таинственно. «Как вы... где вы...» Она запуталась, не зная, какой задать вопрос, и нашлась, наконец. «Почему вы вчера не прошли через проходную следом за нами?» «Почему же не прошел?» «Прошел, но немного иначе». «Я должен был убедиться, что никого из вас не выбросило в обычный мир. Так положено по инструкции. Бывает, что некоторые новенькие выходят с обратной стороны проходной, не попав в здание университета, расположенное в иной реальности». Тогда они оказываются на территории завода, как и все прочие люди, у которых нет сюда доступа. Моя задача — ждать до тех пор, пока мне не сообщат из приемной, что все, кому я выдал пропуск, добрались. «Ох, ребята, ну и шум тут из-за вас поднялся. Вот, только что отпустили с разбора». Мозоль, кажется, натер на языке, объясняя, что да как. «Мы не виноваты», — Тильда пожала плечами. «Да кто же вас винит? Все рады, что Вальга нашелся. Не знаю только, как теперь быть с вами», — сказал Виктор и поинтересовался с сочувствием, глядя на их обручи. «Украшения-то как? Не давят?» Сам же и ответил. «Знаю, дерьмовая штуковина, не позавидуешь вам. Но ничего, все обойдется, я уверен». «А почему некоторых выбрасывает?» — спросила Тильда. «Ну, это уже не ко мне. Моя задача — привести студентов. А кого переход не принял, отвезти обратно, вот и все. Но это только перед началом учебного года. А вообще-то моя работа — поезд водить». «Поезд?» Тильда покосилась на рельсы, протянувшиеся от ангара к воротам в бетонном заборе. Так вот, почему Виктор вырядился в железнодорожную форму. «Я машинист тепловоза, да». Виктор кивнул, отвечая на вопросительные взгляды. «И скоро вы тоже на этом поезде прокатитесь». «Интересно, куда это?» Тильду порадовало, что студенты могут выезжать за пределы вуза, а не заперты в нем, как в тюрьме. Однако после ответа Виктора ее радость несколько угасла. «В подземелье Рускеалы». «На экскурсию, что ли?» — не скрывая разочарования, уточнила она. С некоторых пор одна мысль о подземельях вызывала в ее душе гнетущее чувство. «Вроде того. Перед поездкой вам все объяснят, а мое дело следить за техникой и за дорогой». Он взглянул на часы и спохватился. «Все, ребят, некогда мне, еще тепловоз и вагон осмотреть надо. До скорого». Зарубин удалился. Лязгнули, открываясь ворота ангара, а через некоторое время оттуда донеслись постукивания и металлический звон. Тильде хотелось взглянуть на поезд, но Вальга потянул ее в сторону, заверив, что ни один мастер на свете терпеть не может, когда ему мешают. Они прошлись по лужайке к другой дорожке, пролегавшей вдоль бетонного забора, поворачивающей оттуда к общежитию и дальше ведущей к главному корпусу. Там, на круглой площади, вымощенной светло-желтой брусчаткой, сходились все дорожки, отчего издали это место напоминало нарисованное солнце. Из открытых окон университета донеслась приятная переливчатая мелодия звонка, отличавшаяся от прежних, пронзительных и требовательных. Нетрудно было догадаться, что этот звонок возвещал об окончании учебного дня. Студенты лавиной хлынули на крыльцо. Только тут Тильда обратила внимание на то, что все они были в форме, а в прошлый раз даже не заметила этого, ошеломленная встречей с Вальгой. Теперь же она с любопытством разглядывала то, во что вырядились студенты. Ничего особенного, темно-синие брюки на парнях и такого же цвета широченные юбки на девушках. И на всех одинаковые белые рубашки, застегнутые на все пуговицы, до последней. «А тут строгие нравы», — подумала Тильда с некоторым недовольством. Но длинные юбки и струящиеся шелковистой ткани ей понравились. По крайней мере, на Виоле такая юбка смотрелась великолепно. Тильда заметила сестру и Якура, идущих по дорожке навстречу им с Вальгой. Настроение у нее почему-то сразу испортилось, хотя Якур и говорил о том, что Виола в опасности, и надо за ней присматривать. Тильде не очень-то в это верилось. Нет, Якура она доверяла, зная, что он никогда не станет выдумывать такое, но ведь ему могло и показаться. Особенно, если Виола умело притворилась бедняжкой для того, чтобы он не отходил от нее ни на шаг. По всей видимости, Якур тоже не очень обрадовался, застав Тильду в компании Вальги, которого он видел впервые и потому пристально изучал цепким, пронизывающим взглядом без малейшего намека на доброжелательность. Прищуренные глаза Якура, и без того узкие, превратились в строгие черные черточки. Вальга первым протянул руку и просиял радушной улыбкой. Откуда он вообще узнал, что надо поздороваться? Тильда еще не успела рассказать ему ни о Якуре, ни о Виоле. Наверное, он все прочел по их лицам. Надо же, проницательный какой, — подумала она, сдерживая улыбку. Будто и вправду демон. «Вы не представляете, сколько нам на завтра задали!» С торжественным видом сообщила Виола, как только Тильда представила Вальгу друзьям, и они обменялись приветствиями. При этом сестра старательно улыбалась, и поскольку Якур стоял с ней рядом и этой улыбки не видел, выходило, что старается она для Вальги. «Ведь не для меня же?» — мысленно рассудила Тильда, чувствуя растущую злость в душе. И вдруг ее осенило. «Что если опасность, грозившая Виоле, та, которую предвидел Якур, исходила от нее?» «Тильды?» «Так не пойдет. Надо срочно взять себя в руки, ведь она же моя сестра», — подумала Тильда, разозлившись на себя еще больше, чем на Виолу. «Ну да, во мне живет эгоистка. Понятия не имею, откуда она там взялась и когда во мне поселилась, но уж точно не дам ей решать, кого мне любить и кого ненавидеть». Не подозревая о ее внутренней борьбе, Виола продолжала что-то рассказывать, глядя прямо в зеленые глаза Вальги, смотревшие в ответ с все возрастающим интересом. Эгоистке внутри Тильды хотелось взять Вальгу за руку и демонстративно увести его за собой, сославшись на важную беседу, которую они не закончили. Тильда приказала ей не высовываться и произнесла с милой улыбкой. «Что-то я устала сегодня. Пойду, наверное. Извините, ладно?» После этого она повернулась и, не оглядываясь, пошла к общежитию с гордо поднятой головой. В комнате вовсю хозяйничали Фима и Лиля. Уборка была в самом разгаре, у порога стояло огромное ведро с водой, о которое Тильда едва не споткнулась. На полу валялись тряпки, щетки и полупустой полиэтиленовый мешок с мусором. Ковер был свернут и стоял в углу, пол влажно поблескивал. И когда соседки успели все это сотворить? Ведь занятия совсем недавно закончились. Фима стояла посреди комнаты с облезлой сосновой веткой в одной руке и с треснутой вазой в другой. Боком к двери, и поэтому еще не заметила вошедшую Тильду. «Как думаешь, это можно выбросить?» — спросила она у Лили, протиравшей пол. Тильда собиралась громко заявить. «Не твое, не трогай!» Но против ее воли вырвались совсем другие слова. «Что тут спрашивать? Сама же видишь, что это мусор. О, Тильда, привет! Мы тут чистоту наводим. Следующая будет ваша очередь с Виолой. Почему ты на занятия не пришла? Сестра о тебе беспокоилась». «Были причины. Вот, видите». Тильда коснулась обруча на лбу. «Обследование проводят. Освободили сегодня. Дали адаптироваться к устройству». «Ух, да чего красивая штучка!» Лиля бросила возить тряпкой по столу и уставилась на нее. Фима сунула вазу и ветку в мусорный мешок, подошла ближе и протянула руку со словами. «Можно я потрогаю?» Тильда кивнула, не глядя на соседок. Она не могла отвести взгляд от мешка. Сквозь полупрозрачный целлофан виднелась ветка от сосны Карсико, оберег Виолы. Еще не поздно было достать ее и сказать, что это голый прутик с тремя пучками желтой хвои, важная для ее сестры вещь. Но Тильда молча подошла к шкафу, открыла секцию, отведенную для нее, и ахнула, позабыв обо всем на свете. В шкафу висели блузка и юбка, ее студенческая форма. Вблизи одежда выглядела просто волшебно, в ней словно было что-то магическое. Тильда с восторгом представила, как наденет ее завтра. «Виола еще утром получила форму для тебя. Она сказала, что знает твой размер», — раздался за спиной голос Фимы. Тильда почувствовала, как к горлу подкатил ком. Она обернулась, собираясь вытащить сосновую ветку из мешка, но Фима уже вышла из комнаты, крикнув на пороге. «Пойду мусор вынесу». В раскрытое окно доносились голоса студентов, кучковавшихся во дворе общежития. И среди них отчетливо прозвучал заливистый смех Виолы. Тильда облокотилась о подоконник и потянулась к раме. «Прикрою немного, ветер прохладный». Само собой, ветер ей не мешал, просто захотелось выглянуть во двор, не выказывая любопытства. Виола все еще болтала с Вальгой и Якуром. С ее лица не сходила жеманная улыбка, показавшаяся Тильде тошнотворной. «Что ж, похоже, сестрица не пропадет без своего оберега. Вон, сразу двух телохранителей себе нашла». Сожаление от того, что ветка Виолы отправилась в мусорный бак, мгновенно улетучилось, уступив место злорадству. И неожиданно накатил приступ голода, да такой, что в животе заурчало. «Не знаешь, скоро ужин?» — спросила Тильда у Лили, натиравшей совершенно чистый стол. «Через 2 часа расписание работы столовой висит рядом с вахтой. Может, чаю? Твоя Виола булочки с обеда принесла, целый мешок. Для тебя старалась». «Давай». Тильда наградила соседку благодарным взглядом. С самого утра она находилась в жутком напряжении, не могла даже думать о еде. «Хорошо, когда есть сестра почти одного с тобой возраста. Сразу и родной человек, и подруга», — рассуждала Лиля, доставая из шкафчика над столом белые фарфоровые чашки и блюдца с волнистым краем. «Мы вот с Фимой тоже сестры, всегда вместе. Не знаю, что бы я без нее делала». «Ну, у нас с Виолой не так, мы мало общались». «А почему?» «Из-за расстояния. Жили слишком далеко друг от друга. Я, можно сказать, почти и не знаю ее». «Вот теперь узнаешь. Как же замечательно, что вам выпало вместе учиться. Будто подарок судьбы». Лиля, похоже, во всем видела одни плюсы. «Да уж, подарок», — Кисло улыбнувшись, Тильда потрогала обод на голове. «Здесь правда так здорово!» Соседка словно и не заметила намека. Устроившись на подоконнике с кружкой в руке, Тильда принялась уминать огромную булку, украдкой посматривая во двор. Ни сестры, ни друзей там уже не было. Студенты тоже почти все разошлись, лишь несколько парней и девушек еще стояли у крыльца и восторженно делились впечатлениями. «Мы как будто в магической академии. Вокруг сплошные чудеса творятся». «Точно. А вы заметили, какие у преподов глаза? Видели, что они светятся?» «Да, и крылья у них тоже прикольные». «Что? Крылья? Ты шутишь?» «Ну, серьезно, настоящие крылья. Сначала показалось, это накидки такие, а потом я на них перья разглядел». «Да это и есть накидки, они их снимают, я видел. Но похоже на крылья, и кажется, на них реально летать можно». Тильде вспомнилась первая встреча с Вальгой на волшебном острове. Наряд на нем тогда был потрясающий. Золотистый комбинезон с какой-то эмблемой на груди и белый плащ, прекрасно сочетавшийся с высокими сапогами. Когда при ходьбе полы его плаща разошлись, оказалось, что это крылья. «Так значит, они съемные, а я-то решила, что Вальга ангельских кровей». Она невольно рассмеялась, но смех внезапно застрял в горле при виде Виолы, входящей в комнату. Улыбка на лице сестры тоже испарилась, когда ее взгляд скользнул вдоль подоконника и уперся в то место, где раньше стояла ваза с сосновой веткой. Виола сразу как будто вся поникла, руки безвольно повисли вдоль тела. Студенческая сумка со звонким шлепком упала на пол. И Тильда вздрогнула от этого звука, как от пощечины. «Понимаю. Она, конечно, ужасно здесь смотрелась», — произнесла Виола неестественно ровным голосом, контрастировавшим с отчаянием, отражавшимся в ее глазах. «Так это твоя, что ли, была ветка?» — спросила Фима у Виолы и с недоумением покосилась на Тильду, словно хотела уличить ту во лжи, но все-таки промолчала. «Да, я отломила ее от сосны карсика. Это такое особое дерево, отец провел над ним обряд по старинному обычаю, и оно стало моим оберегом. Послушай, извини, что так вышло. Я мыла подоконник и вазу опрокинула. Ваза треснула, ну и я решила ее выбросить вместе с твоей веточкой». «А что это вы два дня как заселились и уже уборку затеяли?» — сердито спросила Тильда, готовая провалиться сквозь землю под осуждающим взглядом Фимы. «Мы вчера убирались тоже», — ответила Фима. «Пыли здесь слишком много, за день скапливается». «Чистота — залог здоровья». Тильда иронично улыбнулась. «Зря смеешься», — вмешалась Лили, обиженно надувая пухлые щеки. «Думаешь, нам больше делать нечего? Пыль колючая, как песок. Если не убирать, замучаешься потом ее отовсюду вытряхивать». «Да откуда здесь песок? Ведь лес кругом, а не пустыня Сахара». Тильда была рада, что разговор ушел в сторону, и неприятное разбирательство из-за выброшенной ветки не получило продолжения. «Пыль из космоса», — без намека на шутку заявила Фима. «На территории вуза стоят специальные улавливатели, собирают топливо для вечного огня. Видела же огненный фонтан на площади?» только и смогла вымолвить Тильда. «Огненный фонтан — это модель источника реликтового излучения, предположительно находящегося в точке Вселенной, где когда-то произошел большой взрыв», — пояснила Лиля. «Тебя ведь не было на занятиях, поэтому ты и не в курсе. Космическое вещество, которое горит в фонтане, находится повсюду в межзвездном пространстве. Это нечто вроде первичной материи, из которой состоит все сущее, то есть все то, что можно потрогать. Сгорая, эта материя выделяет особую энергию, и люциферусы научились ее производить и использовать». «Ух ты! И как они ее используют?» Тильда уже пожалела, что прогуляла все уроки. «Об этом завтра на физике будут рассказывать». «Надо же, как интересно». «Еще бы, я прямо заслушалась. День пролетел как один миг». Фима согласно потрясла головой. Виола, все это время молча стоявшая у подоконника, направилась к входной двери. «Куда ты?» — окликнула ее Тильда. Вместо ответа сестра спросила, обратившись к Фиме. «Где тут отходы собирают?» «Не будешь же ты копаться в помойке?» Тильда шагнула к сестре и протянула руку, собираясь ее удерживать. но та отшатнулась от нее. «Не было в твоей веточке ничего особенного, я бы заметила», — сказала Фима, будто оправдываясь. «Никто не ходите за мной, пожалуйста». Виола упрямо посмотрела на девушек и повторила: «Не ходите за мной». Она вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь, с такой осторожностью, словно та была стеклянной. Тильда не посмела пойти следом, осталась стоять, словно ее пригвоздили к полу. В воздухе перед ней в луче яркого солнечного света кружились пылинки. Она пыталась отыскать среди них те, что принесло из глубин космоса, надеясь таким образом отвлечься от тревожного предчувствия, возникшего в тот миг, когда ее сестра переступила порог. «Виола вернется уже через 5 минут, самое большее через 10». Мысленно успокаивала себя Тильда. Но в голове звучали слова Якура. «Она в опасности, я буду присматривать за ней, но и ты не оставляй ее одну, когда меня не будет рядом». Виола не вернулась ни через полчаса, ни через час, ни даже спустя сутки. Она пропала. Мусорные баки находились между общежитием и длинным ангаром с куполообразным сводом. Виола приблизилась к ним, собираясь приподнять крышку на крайнем слева. Скорее всего, Фима выбросила мусор именно в него, потому что он первым стоял у дорожки, ведущей от общежития. Со стороны ангара донесся громкий металлический стук, повторявшийся через равные промежутки времени и похожий на стук колес по рельсам. Из распахнутых ворот ангара медленно выползал локомотив, выкрашенный в синий цвет, с яркими желтыми полосами на боку. Из раскрытого окна выглянул мужчина в черных очках и огромной фуражке. Он улыбнулся Виоле и помахал рукой, приглашая подойти ближе. Лицо его показалось ей знакомым. «Виктор?» Присмотревшись, Виола с удивлением узнала Зарубина. Она в замешательстве посмотрела на мусорный бак. Ей не терпелось заглянуть под крышку, но при Викторе делать это было неловко, и она направилась к локомотиву, рассудив, что содержимое баков никуда не денется за пару минут.